Прощение. Простить — дать жизнь. Не прощаю тебя, значит, я не даю тебе жизни. Простить — дать свободу. Я тебя освобождаю. Очень многие люди говорят: «Я рад бы простить, да не могу забыть». Но разве нравится человеку состояние, когда он занозил себе палец? Он же не будет держать занозу в пальце и говорить, что ему хорошо. Он спешит вынуть занозу. Тот, кто отказывает в прощении, наносит вред самому себе. Эта заноза в нем сидит, и ему от этого больно. Бывает состояние злорадства, когда человек радуется сделанному злу. Но это уже извращенное чувство, ложная радость. Это скорее мазохизм, болезнь. Злопамятство нарушает того, кто это делает. Надо стараться освободиться от него, потому что человек находится в рабском, несвободном состоянии. Зло держит его, и он уже не может сделать ничего хорошего. Когда я прощаю обидчика, я отпускаю его на свободу, даю ему жизнь. Тогда получается, что я и себе ее даю. Польза духовная и ему, и мне. А память? Я его простил, но все помню. Заноза вынута, но рука еще долго болит. Может даже рубец остаться навсегда. Но, видя этот рубец, мы не ощущаем боли. Мы просто его видим. Поэтому, если и вспоминается прежнее, то не потому, что я этого хочу. Ну, вспомнилось, и отпустить надо. Нельзя долго помнить зло, это разрушительно. Память надо очищать. Имеется в виду и память человеческая, и память целых народов, в которых накопилось много взаимных обид. Мы боремся с помыслами. Они приходят, мы их контролируем, проверяем, кто их внушает. От Господа идут добрые помыслы, от дьявола только злые. Хорошие помыслы мы принимаем, плохие прогоняем. Когда человек сидит в натопленной комнате, и вдруг открывается дверь, врывается ветер, заносит снег, человек же не будет продолжать сидеть, ничего не делая. Он встанет, закроет дверь, чтобы не простудиться, не заболеть. Так и здесь, чтобы духовно не заболеть, надо закрыть дверь плохим помыслом. Нередко можно услышать такие слова: «Я готов его простить, но он не просит прощения. Как же я могу его простить?» Надо всегда начинать с себя. За человека нельзя решить этот вопрос. Ну, не просит и не просит. Надо сказать Богу, показать эту ситуацию. Ты видишь, что происходит? Он не хочет моего прощения. Я не могу исправить этого человека. Это можешь сделать только ты. А как будет действовать Господь, это тайна. Может случиться так, что человек кипел ненавистью, раздражением и непрощением, застрял в этом. И вдруг, каким-то таинственным образом, он начинает меняться. Одна женщина очень огорчалась, что ее соседка годами с ней не здоровалась. Ей было очень трудно жить рядом с ней. Даже приходили мысли, что лучше бы ее не было на свете. Я спросил: «А ты пыталась когда-нибудь помолиться о ней?» Она говорит: «Это противно, это невозможно. Все, что ты мне сказала сейчас, скажи Богу», — говорю ей. «А разве это будет молитвой?» Можно помолиться Богу и из своего «не могу». Ты думаешь, что молитва — это экстаз, слезы? Молитва — это общение с Богом. Ты можешь трезво сказать о себе, не прихорашиваясь, что «вот, Господи, я такая». У меня есть злоба на эту женщину, даже не хочу молиться о ней. Она сделала попытку помолиться о соседке. Потом приходит и говорит мне: «Вчера она мне улыбнулась». Когда мы не можем простить, мы можем поручить этого человека Богу, отдать его в руки Божьи. Так молился митрополит Антоний. Когда он хотел помочь человеку, делал усилия, но ничего не получалось, он говорил Богу: «Ты, Господи, создал этот мир. Все в Твоих руках, жизнь каждого человека. Возьми же эту душу, твое создание, и сотвори с ней то, что ты хочешь. Что я хотел бы с ней сделать, но не могу, потому что ты — Бог, а я — человек. Надо предать все Господу. А как Он будет действовать, мы не знаем, это тайна. Но если мы просим, Он не может не откликнуться. Бог всегда хочет, чтобы человек стал живым, а не мертвым. Покаяние означает поворот. Если мы видим, что человек раньше сделал какое-то нам зло, а сегодня он злодеяний никаких не совершает, то это означает, что он повернулся к Богу. Он уже не играет с грехом, не оглядывается назад, а идет вперед. Иногда спрашивают: «Я обидел человека, он меня простил, я принял прощение, но я себя не могу простить». Надо просить у Бога, чтобы Он избавил от этого. Я себя не могу освободить от греха, а Бог может. Можно помолиться: «Господи, я себе простить не могу, а Ты можешь». Богу все возможно. Святой Шарль де Фуко говорил: «Господь — владыка невозможного».